Глава 13. Красавица, доверившись волнам, в рыбачьи сети попадает. Ученые, преодолев хребет, в горах сбиваются с дороги. Услышав крики, Тан Ау поспешно выбежал из каюты и увидел, что к берегу пристала большая рыбачья лодка. Тогда он приказал матросам пришвартоваться к этой лодке. До Цзюгун и Линь Джиян тоже вышли на крик. Они увидели, что на рыбачьей лодке стояла необычайно красивая молодая девушка, мокрая с головы до ног. Голова ее была повязана ситим шелковым платком, на ней был надет кожух, под который был поддет красный ватничек с серебряным отливом, стан ее был подвязан шелковым шнуром. На ней были кожаные непромокаемые штаны, поперек груди висел драгоценный меч, а к шнуру был подвязан маленький мешочек. На шее ее была накинута петля из пеньковой веревки, конец которой был привязан к мачте. Рядом стояли рыбак и рыбачка. Увидев все это, Тан Ау и его спутники не могли понять, в чем дело. Наконец Тан Ау крикнул: «Послушайте, почтенный рыболов, кем приходится вам эта девушка? Зачем вы привязали ее к мачте? Откуда вы родом? Что это за место?» «Это граница царства благородных», — ответил рыбак. «А я родом из страны темных холмов, занимаясь ловлей рыбы. Так как здесь все, даже простые люди, порядочные и благородны, даже на жизнь рыб и то не посягают, то я тайком ловлю здесь рыбу, чтобы не вызвать их возмущения. Издавна в этих местах водится очень много рыбы, и я часто приезжаю сюда ловить ее. Но на этот раз мне не повезло. Вот уж несколько дней, как крупная рыба не идет в мои сети. Сегодня же, как раз тогда, когда я уже совсем расстроился, в сети мне попала вот эта девушка. Если я, вернувшись домой, продам ее дороже, чем выручаю за обычный улов, то значит, не зря потрудился на этот раз. Только вот ума не приложу, чего это она все время просит, чтобы я ее отпустил? Не скрою от вас, господа, я приехал сюда за несколько сот ли, хлебнул немало горя и трудностей, произвел большие затраты на дорогу, и если теперь отпущу свою добычу на свободу, то мне останется только положить зубы на полку». «Откуда ты родом?» — спросил Тан Ао девушку. «Почему так странно одета? Ты оступилась и нечаянно упала в воду или же хотела лишить себя жизни? Скажи нам всю правду, чтобы можно было помочь тебе». Девушка со слезами на глазах ответила: «Я родилась в этой стране, в царстве благородных. Семья моя живет в деревне Нарциссов. Мне 14 лет. Еще в детстве я читала книгу песен и книгу исторических деяний. Батюшка мой, Лянь Ли, когда-то занимал высокий пост. 3 года назад соседнее княжество подверглось нападению и прислало к нам гонцов просить о помощи. Во имя дружбы к соседям наш государь послал им на помощь войска и назначил моего отца военным советником при армии. Но отец ошибся в своих расчетах и ошибочно напал на хорошо укрепленный лагерь врага, войско его понесло большие потери. За это его сослали далеко в пограничный район, и он умер в чужом краю. У нас же не осталось никакого имущества, и слуги все разбежались. Мать моя, урожденная Лян, давно уже страдает от истощения, в ней женского начала инь. Она не переносит никаких лекарств, и ей немного помогают только вареные трепанги. А в нашем царстве их никто не продает, нам всегда приходилось покупать их в соседнем княжестве. С тех пор, как отец попал в немилость, маме стало совсем плохо. Мы очень нуждались, нам оставалось лишь горевать да оплакивать свою судьбу. Потом мы как-то узнали, что трепанги водятся в нашем море, и если бы я умела хорошо плавать, то смогла сама их ловить. Вот я и подумала, люди все одинаковы. Есть же люди, которые сумели хорошо свыкнуться с морем и умеют долго держаться под водой. Я тоже человек, почему же мне не суметь? И вот я поставила большой чан, наполнила его водой и каждый день погружалась в него, привыкая к воде. Прошло некоторое время, и в конце концов я уже могла проводить в воде целый день. Добившись этого, я начала ловить в море трепангов, и матери стало лучше. Сегодня ей опять понадобились трепанги, и вот я случайно попала в сети. О себе я не думаю. Я что, сорная трава? Но если я погибну, некому будет ухаживать за моей бедной матерью, которая останется одна-одинешенька. Умоляю вас, будьте великодушны, спасите меня. Если мне удастся снова увидеть маму, то после смерти своей я готова в своем будущем перерождении превратиться в вашу собаку или коня, чтобы отблагодарить вас за оказанную мне милость». Сказав это, девушка разрыдалась. Примечание. Книга песен «Шидзин» вторая из канонических конфуцианских книг Пятикнижия. Древнейшая книга китайской античной поэзии, содержащая свыше 300 стихотворений и песен, в большинстве народных, а также придворных и ритуальных. Книга исторических деяний, Шуцзин или Шаншу, одна из канонических конфуцианских книг Пятикнижия. Время ее составления неизвестно, но источники утверждают, что в VI веке до нашей эры Конфуций ее правил. Книга эта повествует о героях легендарного периода китайской истории, рассматриваемого конфуцианством как «золотой век». В 213 году до нашей эры, при сожжении конфуцианской литературы, произведенном по приказу цинского императора Шихуана, ведшего ожесточенную идеологическую борьбу с конфуцианством, книга исторических деяний погибла. Впоследствии, во времена ханьского императора Вэньди, 179-155 годы до нашей эры, как гласит легенда, нашелся глубокий старик Фу Шен, 90 с лишним лет от роду, помнивший всю книгу исторических деяний наизусть. Внучка Фу Шена, которая одна понимала шамкающую речь старца, со слов деда продиктовала эту книгу писцам, и таким образом текст книги был восстановлен. Трипанги, род морских червей, водятся в морях, омывающих берега Дальнего Востока. Вареные трипанги считаются деликатесом. То после смерти своей я готова в своем будущем перерождении превратиться в вашу собаку или коня, чтобы отблагодарить вас за оказанную мне милость. Собака потушила горящую траву, и лошадь сумела сбросить с себя поводья. Легенда гласит, что во времена Троецарствия, III век нашей эры, некий Ли Синчунь имел собаку по имени Черный Дракон. Однажды Ли Синчунь напился пьяным и, не дойдя до дому, заснул в поле. В это время охотники пустили пал, который стал угрожать месту, где спал Ли Синчунь. Собака нашла канаву с водой, залезла в нее и, мокрая, вывалилась в траве вокруг своего хозяина. Сырая трава не загорелась, и таким образом жизнь хозяина была спасена. Выслушав девушку, Тан Ао был очень удивлен. «Не надо так убиваться», — сказал он. «Вы только что сказали, что в детстве изучали книгу песен и книгу исторических деяний. И писать вы, конечно, тоже умеете, не так ли?» Девушка утвердительно кивнула головой. Тогда Тан Ао приказал матросу отнести девушке бумагу и кисть. «Прошу вас, напишите мне вашу фамилию и имя», — сказал он ей. Взяв в руку кисть, девушка на секунду задумалась, а потом быстро написала что-то. Матрос передал Тан Ао написанное. Тот взглянул. Это оказались стихи. «Не рождена я в пене волн, средь рубежей морских, и все-таки рыбачий челн в волнах меня настиг. Как рыба на сухой земле, я брошена страдать в колесной пыльной колее, где влаги не сыскать. О, добрый путник, твой приход вернет мне волю вновь, виновница моих невзгод — дочерняя любовь». Под стихами была приписка. Писала, обливаясь слезами, попавшая в тяжкую беду Лянь Цзиньфэн из деревни нарциссов в царстве благородных. Прочтя стихи, Тан Ао подумал. «Так как рассказ девушки показался мне уж слишком невероятным, я попросил ее написать несколько слов, чтобы проверить, действительно ли она грамотная. Оказывается, она не только не солгала, но сумела одним взмахом кисти сложить стихи. Видно и насчет того, что ловит трепангов для своей матери, она тоже не лжет. Поистине можно считать, что в ней сочетаются сполна и талант, и добродетельность». Вслух же он сказал, обращаясь к старому рыбаку. «Судя по этим стихам, барышне действительно цены нет. Я отблагодарю вас 10 связками чохов, а вы проявите доброту, отпустите барышню, прибавьте к своим добрым делам еще одно». «Если ты отпустишь ее», — добавил Линь Джиян, — «то сети твои никогда не будут пусты, и ты будешь процветать». Но рыбак покачал головой. «Заполучив этакое сокровище, я ведь смогу прожить без забот весь свой век. Так неужели же я отпущу ее в какие-то 10 связок? Мой вам совет, чужеземцы, не ввязывайтесь ни в свое дело». «Мы по-дружески предлагаем тебе деньги», — недовольно сказал До Цзюгун. — «Почему же ты говоришь, чтобы мы не ввязывались ни в свое дело? Разве то, что эта благовоспитанная и образованная девушка, которой цены нет, попала в твои сети, дает право тебе распоряжаться ею?» «Вот что я тебе скажу», — закричал Линь Жиян. «Если рыба попала в сети, ты ей хозяин, но сейчас-то попался человек, а не рыба, сам видишь, не слепой ведь. Ты советуешь нам не лезть в чужие дела, так не думай, что получишь за нее хоть грош. «Не хочешь отпустить барышню? Так мы тебя заставим ее отпустить. Сейчас поеду с тобой и посмотрю, что ты с ней сделаешь». Сказав это, Линджи Ян изловчился и перепрыгнул на лодку рыбака. Рыбачка громко завопила. «Ах вы, разбойники вы этакие! Средь бела дня грабеж учиняете! Да я жизни своей не пожалею и разделаюсь с вами!» И тут же хотела прыгнуть в их джонку, но матросы удержали ее. «Скажите, сколько же в конце концов вы возьмете за то, чтобы отпустить барышню?» — спросил Тан Ао. «Мне много не надо», — ответил рыбак. «Я только хочу 100 монет, этого будет вполне достаточно». Тан Ао пошел в каюту, достал 100 слитков серебра и отдал их рыбаку. Взяв деньги, рыбак перерезал веревку, которой была связана девушка. Лянь Цзиньфэн вместе с Линь Джияном перешла на джонку. Скинув с себя кожух и штаны, она подошла к Тан Ао и стала с поклонами благодарить его. Затем она спросила, как зовут ее спасителей. Рыбачья лодка тем временем отплыла. «Скажите, пожалуйста, барышня, далеко ли отсюда до ваших мест?» — спросил Тан Ао. «Деревня нарциссов впереди, не больше нескольких ли пути отсюда. В нашей деревне всегда цветут нарциссы, поэтому ее так называют». «Ну, раз это близко, то мы доставим барышню домой», — сказал Тан Ао. «Всех трипангов, что я наловила, забрал рыбак», — сказала Лянь Цзиньфэн. «Хотя мы живем у моря, но там мелко и негде ловить их. Я хотела бы еще раз прыгнуть здесь в воду, чтобы наловить для матери, но не знаю, согласитесь ли вы, мои благодетели, немного обождать меня». «Пожалуйста, поступайте, как вам удобнее, барышня», — ответил Тан Ао. «Почему же нам не подождать?» Тогда Цзиньфэн снова надела кожух и штаны и прыгнула в море. «Зять, не пускай девушку в воду!» — закричал Линь Джиян. «Такая молоденькая в этом огромном море! По-моему, если она не утонет, так какая-нибудь большая рыба ее проглотит, и она зря погибнет!» «Она часто бывала в море, привыкла к нему», — сказал До Цзюгун, «и чувствует себя в нем как рыба. Как же может она утонуть?» К тому же на груди у нее висит меч, даже если она наткнется на акулу, и то не страшно. Успокойтесь, почтенный Линь. Скоро она наловит трипангов и выплывет на поверхность. Долго ждали они девушку, но та все не появлялась. «Ну смотри, зять, не прав я!» — воскликнул Линь Джиян. «Ведь она так и не вынырнула, наверное, ее проглотила большая рыба. А мы даже не можем нырнуть, чтобы узнать, что с ней. Что же делать?» «Я слышал, что у нас на джонке есть матрос, который может очень долго держаться под водой», — сказал До Цзюгун. «Почему бы не послать его на разведку?» Услыхав об этом, матрос, о котором шла речь, отозвался и тотчас же бросился в воду. Вскоре он подплыл к лодке и сообщил. «Девушка боролась с большой жемчужной устрицей, убила ее и сейчас выплывет». Не успел он договорить, как на джонку влезла окровавленная Лянь Цзиньфэн. Сняв свое непромокаемое облачение, она подошла к Тан Ао и, протянув ему большую жемчужину, поклонилась ему в ноги. «Мне нечем было отблагодарить вас, мой спаситель, но на дне моря, пока я ловила трипангов, вдруг появилась большая жемчужная устрица. Я забрала из нее этот жемчуг только для того, чтобы поступить, как тот воробей, что принес в клюве благодарность. Надеюсь, что вы, мой благодетель, не откажетесь принять эту малость со снисходительной усмешкой». Примечание. «В клюве благодарность». Намек на эпизод из легенды о Ян Бао, первый век нашей эры, прославленном своим милосердием. Ян Бао якобы спас сбитого коршуном птенца. Вылечив его, Ян Бао выпустил его на волю, и в ту же ночь птенец явился ему в виде одетого в желтое одеяние юноши и преподнес своему спасителю 4 яшмовых браслета. При этом он сказал: «Да будут ваши потомки такими же незапятнанными и чистыми, как эта яшма». Поклонившись в ответ, Тан Ао сказал: «Почему бы вам не поднести эту драгоценность вашему государю? Может быть, за это он не откажет вам в своей милости и поможет доставать необходимое яство для вашей матушки. К чему приносить ее мне в знак благодарности? Тем более, что я ведь не из тех, кто делает добро, ожидая за него воздаяния. Пожалуйста, возьмите свою жемчужину, подарите ее государю вашей страны. Само собой разумеется, это принесет вам пользу». Лянь Цзиньфэн возразила: «Уже давно существует строгий указ нашего государя, будь то сановники или простой народ. В случае, если станут подносить жемчуг или драгоценные камни, виновных подвергать каре по закону, а подношение предавать огню. Надпись, начертанная на вратах нашей столицы: «Только добродетель драгоценна», как раз и выражает эту мысль. Мне эта жемчужина ни к чему, Прошу вас, мой спаситель, примите ее и доставьте мне этим хоть некоторое душевное успокоение». Видя, что девушка говорит искренне, Танао вынужден был взять жемчужину. Затем он приказал матросам поднять паруса и подплыть к деревне нарциссов. Все пошли в каюту. Цзиньфэн поклонилась жене Линь Джияна, поздоровалась с его дочкой Вань Жу. Девушки встретились как старые подруги и с первого взгляда понравились друг другу. Вскоре они доплыли до деревни нарциссов и причалили к берегу. Попрощавшись с женой и дочерью Линь Джияна, Цзиньфэн взяла мешок с трепангами и кожаную одежду. Горячо сочувствуя горькой судьбе девушки и желая ей помочь, Тан Ао захватил с собой деньги и вместе с До Цзюгуном и Линь Джияном тоже сошел на берег. Лянь Цзифэн шла впереди, указывая дорогу. Вскоре они дошли до ее дома. Цзиньфэн постучала, дверь открыла старушка. Взяв у девушки одежду, она спросила: «Почему вы так задержались, барышня? Госпоже немного получше, а трепангов вам удалось наловить?» Но Лянь Цзиньфэн, занятая гостями, не ответила ей. Проведя Тан Ао и его спутников в комнату для занятий, она затем привела туда под руки свою мать, которая горячо поблагодарила Тан Ао за спасение ее дочери, а потом любезно поздоровалась с До Цзюгуном и Линь Джияном. Разговорились. Из ее рассказа выяснилось, что прадед Лянь Цзифэн жил когда-то в Линнане, но, спасаясь от мятежа в эпоху южных и северных династий, бежал в чужие края и обосновался в царстве благородных. Прадед же Тан Ао оказался зятем семьи Лянь. Выяснив подробности, установили, что Тан Ао и госпожа Лянь — родня по женской линии. Примечание. Южные и северные династии. Этот период охватывает 4-6 века нашей эры, когда Китай был раздроблен на ряд самостоятельных княжеств, и на территории Китая одна за другой сменялись династии. На юге — китайские, со столицей в Нанкине, династии Сун, 420-479, Лян, 502-556 и Чэнь, 557-588. На севере — чужеземные. Северная Вэй, 386-535, Северная Ци, 549-579 и Северная Джоу, 557-583. «Вы, наш благодетель, оказались нашим близким родственником», — обрадовалась госпожа Лянь. «Хотя уже три поколения нашей семьи живут здесь, но все-таки это чужое место, родных и друзей у нас здесь очень мало. К тому же муж мой умер, братьев у меня нет, имущества тоже нет, сын мой еще совсем ребенок. Семья наша давно уже в таком упадке, что все разваливается. А в Линнане у нас еще остались кровные родственники по женской линии. Я давно уже мечтаю вернуться на родину, но разве бедная вдова с сироткой сыном и юной дочерью могут отправиться в такую даль за несколько десятков тысяч ли? Сегодня, к счастью, мы встретились с вами, наш спаситель, и к тому же вы оказались нашим родственником. Ах, если бы вы снизошли к несчастной вдове и, возвращаясь на родину, взяли с собой мать с детьми, не дали бы им умереть с голоду на чужбине, то поколение за поколением нашей семьи были бы вечно вам благодарны. «Раз вы хотите вернуться на родину, то когда-нибудь, если я поеду домой, я буду просить вас поехать со мной», — сказал Тан Ао. «Но сейчас мы разъезжаем по разным странам с товарами и еще не установили срока возвращения на родину. А ведь вы больны, и вам невозможно повсюду ездить с нами. А сколько лет племяннику? Почему бы вам не позвать его сюда повидаться с нами?» Госпожа Лянь позвала своего сына Лянь Ляна. Тот вошел и поклонился гостям. «Ай да племянник! Красив и изящен, манеры превосходны. Вырастешь талантливым человеком», — сказал Тан Ао и спросил: «Сколько годков тебе минуло? Какие книги ты сейчас изучаешь?» Лянь Лян ответил: «Мне 13 лет. Так как мы бедны и у нас нет средств, чтобы пригласить учителя, то я занимаюсь сестрой. Я изучил уже 9 канонов, а сейчас перешел к изучению книг Лао Цзы и Джуан Цзы». Примечание. 9 канонов — основной конфуцианский канон в составе 9 книг. Количество и порядок расположения книг канона неоднократно менялись. В 9 канонов входили: книга перемен, книга исторических деяний, книга обрядов, летопись Чуньцю, Люньюй, книга этикета и обрядов. Знание этих книг было обязательным условием для допущения к первым государственным экзаменам. Джуан Цзы или Джуан Чжоу, 4-3 века до нашей эры, философ-поэт, выдающийся представитель древнего даосизма. Ему приписывается книга «Джуанзы», известная также под именем «Наньхуадзин», в которой мистика и субъективный идеализм сочетаются с некоторыми элементами диалектического мышления. Книга наполнена остроумными баснями и притчами. «Мы хоть и бедно живем, — сказала госпожа Лянь, — но все же располагаем тремя свободными комнатами. В прошлом году к нам въехал один ученый, чтобы открыть свою школу. Мой сын учился у него, а взамен платы за учение мы предоставили ему это жилье. Это и ему, и нам удобно. Но в этом году он устроился в другом месте, так что мальчику приходится даром терять время. Если после смерти моего двоюродного брата у вас не осталось никаких средств, то на что же вы живете? — спросил Тан Ао. — А сколько пришлось бы платить за обучение в год, если бы племянник начал брать уроки на стороне? — Если мой сын будет заниматься у преподавателя дома, то на это нужно не больше 10-20 монет в год. Что же касается домашних расходов, то, к счастью, в последние годы рис был очень дешев. Мы с дочерью каждый день занимаемся рукоделием на продажу, так что на еду и одежду нам кое-что хватает. Выслушав ее, Тан Ао тут же вынул из-за пазухи два слитка серебра и вручил их Лянь-Ляну. «Это деньги в уплату за учение племянника», — сказал он госпоже Лянь. «Раз у него хорошие способности, то ни в коем случае нельзя, чтобы он терял даром время. Если он будет усердно заниматься, то, вернувшись на родину, наверняка успешно выдержит государственные экзамены, и дом ваш снова будет процветать. С таким прекрасным сыном вас ждет немалое счастье». Госпожа Лянь горячо поблагодарила Тан Ао и сказала со слезами на глазах: «За такую великую милость нам не удастся в этой жизни отблагодарить вас, наш благодетель. Хотя трепанги, которых ловит моя дочь и поддерживают меня, но болезнь моя неизлечима, и я гасну, как свеча на ветру, вот-вот готовая потухнуть. Но все-таки, буду я жива или нет, если вы вернетесь на родину, устройте судьбу моих детей, ее выдайте замуж, его жените, будьте им как отец». «Поскольку вы облекаете меня таким доверием, да и к тому же мы с вами родственники, конечно, я буду помнить об этом, не беспокойтесь», — ответил растроганный Тан Ао. Простившись с семьей Лянь, Тан Ао и его спутники отправились назад к себе на Джонку. По дороге, восхищаясь тем, с какой необычайной почтительностью относится Лянь Цзиньфэн к своей матери, Тан Ао подумал, что хорошо бы женить на ней своего сына. Через несколько дней пути они прибыли в страну великих. Линь Джиян решил не продавать здесь свои товары. Так как эта страна граничила с царством благородных, то нравы, язык и даже товары, которые здесь производились, все было сходным. К тому же в последнее время в царстве благородных появилось много купцов, а страна великих была настолько близко расположена, что трудно было бы рассчитывать выгодно сбыть свои товары. Так как Тан Ао хотелось посмотреть страну великих, то он договорился с До Цзюгуном, что они вместе сойдут на берег. «Когда-то я слышал, — сказал Тан Ао, — что жители страны великих могут только ездить на облаках, а ходить не в состоянии. Каждый раз, когда я думал об этом, то очень досадовал, что не могу сам убедиться в этом. То, что мы сегодня действительно очутились в этом месте, это выглядит так, будто само небо пошло навстречу моему желанию». «Очутиться-то мы здесь очутились, — сказал Дод Зюгун. — Но чтобы добраться до человеческого жилья, нам придется еще идти этак лиз 20, если не больше. Надо нам поторопиться, а то, пожалуй, будем поздно ночью возвращаться, а дороги здесь плохие. К тому же впереди крутой горный кряж, и на нем пересекается очень много дорог. У здешних жителей этот кряж играет роль городской стены. По одну сторону его находятся рисовые поля, по другую живут люди». Шли они долго, но только невдалеке от горного кряжа, на полях, впервые увидели жителей страны великих. Ростом они были меньше обычных людей на 2-3 чи. Когда они передвигались, то облако, на которое они ступали ногами, двигалось вместе с ними и поднимало их примерно на пол чи от земли. Когда они останавливались, облако тоже останавливалось. Тан Ао, Линь Джиян и До Цзюгун поднялись на склон горы и, петляя по тропинкам, обошли два пика. Здесь дорога разветвлялась. Шли они шли, но только кружили по горе и никак не могли перейти через нее. О том, что случилось дальше, будет известно в следующей главе.